Я слышу его шепот. Шепот чего? Это иллюзия. Это? Это. Все. Ты придумал это. Не знаю. Серфингисты. Это очевидно. Присмотрись к линии загара. Серфингисты. Ну да, может, он и серфингист. Да. Экс-президенты. Серфингисты. Серфингисты. Это очевидно. Серфингисты. Ну да, может, он и серфингист. Да. Экс-президенты грабят банки, чтобы оплачивать свое бесконечное лето.